Глава 21. Батюшка мой, Василий Сирин, был человек старый. Лучшие годы свои положивший на службе и лямку начал тянуть еще при государыне Елисавете Петровне. Начал Сирин, как показалось Нелли, уж слишком издалека. Младший сын в семье, он ничего не имел за душою, кроме положенного жалования, и не помышлял о браке, полагая жизнь при казармах нелегкую для прекрасного полу. Быть может, судьба бобыля и вовсе его не страшила. Был он человеком простых привычек, ревностен к службе и скромен в тратах, а также начисто лишен предосудительного стремления к картам и пирушкам. Не презирал он ни чиненного мундира, ни латаных сапог и редко справлял обновы, хотя кошелек его всегда был для товарищей завязан не туго. Сообразно тем временам, не мог он похвалиться ученостью. С такими людьми скучновато, да надежно. Дослужившись до секунд-майора, батюшка захотел отставки. Тут-то и обнаружилось вдруг, что за долгие годы скопилось изрядное состояние. По солдатской манере, долго не раздумывать, он тут же приобрел небольшое имение Груздева под Серпуховым. Барский дом стоял наполовину заколочен и изрядно обветшал, однако ж рукой было подать до Оки. Местные же, уже не головлей, превозносили до небес. Сущий парадис для холостяка. Однако ж вскоре отцу стало не до головлей. 16-летняя Сонюшка, сирота-беспреданница, приживавшая в соседнем имении, заставила убеленного сединами воина забыть и псарню с голубятней, пасеку, прочие непритязательные приятства сельской жизни, сией была моя мать. В отличие от отца, она находила большое утешение от подневольного своего положения в книгах. Пересчитавши простыни, спешила она спрятаться в укромном уголке с книгою. Немудреные повествования батюшки о тяготах военных походов тронули ее сердце. Родственники ж, хоть и не рады были терять услужливую помощницу, чинить препятств не стали, и вскоре чета стояла уж под венцом. Заброшенный дом переменился, словно по волшебству. Стучали топоры и молотки, пахло краскою, побелкою. Заросший крапивою цветник ожил и благоухал. Вскоре в благоустроенных горницах раздался детский плач, и родился я. Слуги рассказывали, что батюшка, увидевши наследника, плакал и молился сутки напролет, сам не веря, что Господь послал ему на старости лет столь полное счастье. Однако длилось оно недолго. Что ж нарушило его? — спросила Нелли. Рука Сирина по-прежнему с силой то сжимала, то разжимала прут решетки, и она отчего-то не могла оторвать взгляда от напряженного движения пальцев молодого человека. Ничто, кроме естественного порядка вещей. Я делал первые шаги по земле, когда ноги перестали носить отца. Все рассказанное известно мне лишь с чужих слов, ибо возможности составить собственное представление о натуре и характере моего родителя я не получил. Ранняя память доносит лишь грузную фигуру в кожаном кресле, белые волоса да толстый халат. Я игрывал кистями того халата, сидячи на коленях, покрытых еще и медвежьей полстью. Но однажды в горницах запахло ладаном и послышалось печальное пение, невнятное разуму дитяти, но сжимающее сердце ледяною рукою печали. Помню еще, что не сразу признал матушку в черном ее наряде и отказывался идти на руки. Однако ж цену своей утраты я постиг позже, а тогда младенчество мое продолжалось безмятежным своим чередом. Я удил рыбу со старым Егорычем, слугою и соратником покойного отца по военной службе. У него ж учился верховой езде. Когда ж подошел черед книг, то не наемные равнодушные руки дичка, а любящие руки матери раскрыли передо мною их страницы. Надобно заметить тут, что матушка осталась полновольною хозяйкою и моей опекуншей. Двоюродные братья мои, годившиеся по возрасту в дядья, жили далеко под Казанью, не слишком привлекало их заниматься судьбою сына в жизни невиданного ими родственника. Военная служба изрядно ослабляет родственные узы. Не зря принято говорить «полк, что семья». Седьмой день рождения моего переменил мою жизнь. Помню, как, залезши в полудень на скрипучую голубятню, я нашел лучшего моего голубка бездыханным на сером от сухого помету полу. Горько плача по несчастной птичке, я бросился в гостиную, где матушка обыкновенно читала в этот час. Однако ж она не читала, но беседовала с незнакомым человеком в черном парике, меж тем, как усы и брови его, равно как и белая рябая кожа, изобличали масть ярко-рыжую. Увидавши меня заплаканным, матушка не бросилась по обыкновению выспрашивать о причине огорчения, но покраснела и смутилась. «Вот и мой Никита! Единственная радость моих дней», — сказала она рыжему. «Для существа столь юного жизнь готовит еще немало радостей», — отозвался тот. «Тут же было мне сказано, что предо мною новый сосед наш, господин Мортов». Вскоре сделалось привычным, что сосед стал сопровождать матушку в ее летних прогулках по полям и рощам. Кроме полевых букетов, в руках их можно было увидеть также и книги. Нередко читывали они вместе, сидя на скамье, либо под сенью беседки. Иной раз теперь мать предпочитала сии приятные чтения даже воскресным посещением церкви, коих прежде почти не пропускала. В мае составилось знакомство, а к сентябрю дело уж сладилось. Решено было, что молодые жить будут в Груздеве, где мягче и суше был климат. Свое же имение Мортов решил сдать в аренду. Старухи-мамки плакали надо мною по углам, что теперь будет у меня вотчим. Я ж не огорчался, ибо мне новый избранник матушки скорее попустительствовал. Прежде принуждали меня, пробуждаясь и отходя ко сну, приступая к трапезе, завершая ее, читать молитвы. Но Мортов изрядно на то осерчал пару раз, сказавши, чтоб дитя не томили зря. От меня понемногу отстали, а я ж был только доволен. Он возрастет лучшим, чем Эмиль. Непонятно восклицала теперь моя мать, обнимаючи меня. В дому появилась теперь подаренная женихом бронзовая голова, похожего на обезьяну, как обезьяна развеселого человека, и имени коего я от упору само собой не знал. — А как же его зовут? — спросила Нелли, припоминая похожего в отцовском кабинете. — То Вольтер. Гнуснейший надсмешник надо всем, что есть в жизни святого и благородного, — отвечал Сирин.